Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни», город Щелково. Давайте воздадим славу нашему Господу. Аллилуйя. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аллилуйя. Господи, мы славим Тебя. Мы прославляем Твое имя, Боже. Во имя Твое мы собраны на этом месте. Аллилуйя. Давайте еще поднимем руки. Аллилуйя. Откроем наши сердца еще. Аллилуйя. Пригласим Господа. Пригласим Его Дух Святый, чтобы Он пришел, наполнил нас. Боже, мы собраны здесь сегодня во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Спасибо за Твое обещание. Спасибо за верность Твоему Слову. Ты среди нас, собранных из-за Тебя, в Твое имя. Дух Святой, мы приглашаем Тебя на это место. Приди, Господи. Боже, говори сегодня в наши сердца. Боже, Ты есть свет. Ты есть свет, и Ты просвещаешь всякого человека, приходящего в этот мир. Господи, мы просим Тебя, просвети нас сегодня. Боже, те из нас, кто сбились с пути, кто блуждают во тьме, кто не понимает, что с ними происходит, Господи, сегодня пролей свой свет, выведи, Господь, на свет, Господь, на Твои пути. Боже, извлеки нас из тьмы, из глубокого рва, из болота, где мы оказались по каким-то причинам, Господи, подними нас на высоты Твои. Боже, дай нам видеть пути Твои, дай нам видеть Тебя, Боже, и идти за Тобою в мире, в радости, Боже, в Твоей праведности. Помилуй нас, Господи, мы приглашаем, мы просим Тебя, приди, Господи. Боже, аллилуйя, спасибо Тебе. Боже, пошли Слово Твое с небес. Господи, Ты, когда вначале творил небо и землю, земля была безвидна и пуста, был хаос, и Твой Дух Божий, Он носился над водою, Боже, и сегодня у многих из нас жизнь безвидна и пуста, она в хаосе. Но Ты сказал, да будет свет, и стал свет. Боже, скажи сегодня слово нам. Проговори в наши сердца. Боже, скажи свету прийти, аллилуйя. И будем живы, Господь. Аллилуйя. И придет порядок, придет мир, придет покой в нашей жизни. Говори сегодня в наши сердца, аллилуйя. Пошли слово Твое. Просвети нас, Боже, наставь нас на Твои пути. Мы благословляем Твое Святое Имя, Отец Небесный. Спасибо за Сына Твоего Иисуса Христа. Спасибо за то, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Только через имя Господа Иисуса Христа мы можем наследовать жизнь вечную. Мы можем иметь прощение грехов. Без Христа нет жизни, Господи, без Тебя нет жизни. Благодарим Тебя, Дух Святой, жизнь дающий, аллилуйя, за Твое присутствие на этом месте. Мы просим Тебя, Боже, говори в наши сердца во имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ да скажет, весь народ воскликнет. Аллилуйя. Давайте славу Богу воздадим. Слава Богу. Драгоценные братья и сестры, присаживайтесь. Обычно мы приветствуем тех людей, которые пришли сегодня первый раз. Мы хотим сказать добро пожаловать вам. Если вы первый раз, помашите просто нам рукой, мы поприветствуем вас. Кто у нас первый раз сегодня? Помашите рукой. Ой, добро пожаловать, будьте благословенны. Ой, добро пожаловать, рады вам. У нас есть угощение. У нас сейчас мы находимся в строящемся молитвенном доме церкви Веры Евангельской, Христианской церкви. Первый этаж здесь будет в будущем. Трапезная. Мы находимся сейчас в богослужении, пока проходит в трапезной, а зал для богослужения, он там, на верхнем этаже. Но мы приглашаем вас в малую трапезную, всех гостей, кто вы пришли первый раз, покушать с нами, пообщаться, чай попить и познакомиться больше с нами. Слава Богу. Неделю мы были с супругой, мы были с женой в отпуске, мы поехали отдыхать верой. Слава Богу. Знаете, интересно, момент, когда мы работаем, мы трудимся. Помните, к нам приезжал в начале июня Владимир Осипов с женой. И он исполняющий обязанности пророка. В его жизни сильно действует пророческий дар. И он молился за многих из нас очень точно. Что значит пророческий дар? Это способность видеть ситуацию, видеть человека Божьими глазами, глазами небес. Видеть то, как небо смотрит на человека и провозглашать это. И он молился за многих из нас, дал церкви слово. И потом, когда мы мы с женой сидели в машине, и они тоже были в машине. Они говорят, вы помолитесь за нас. И когда мы начали молиться за них, я видел такую картину. Ну, Бог говорит, нам показывает какие-то картины, видения. И я видел их вдвоем с женой, они идут по зеленому лугу, счастливые, такие радостные. И Господь дает слово для этих людей, что Господь говорит, я хочу, чтобы вы отдыхали. Вам разрешается отдыхать. Вам разрешается отдыхать. А следующее слово было, Господь говорит, а почему вы не разрешаете себе отдыхать? Знаете, есть, конечно же, люди, которые все время отдыхают, их зовут тунеядцы, их надо палкой бить, чтобы они работали. Но большинство из нас, мы трудоголики, мы работаем, мы пашем, и Господь разрешает нам отдыхать. Бог повелел 6 дней работать, 7-й день отдыхать. Это Его заповедь, это Его приказ, это Его повеление, чтобы мы 7-й день отдыхали. И в Ветхом Завете мы видим, как израильский народ 3 раза в год ему было приказано, это была заповедь, являться в Иерусалим 3 раза в год и по неделе просто праздновать, есть, пить, веселиться, не делать никаких дел. Бог давал своему народу отпуск 3 раза в год по неделе. И все молчат. Ну, Алексей, это мечта, это сказка. Мы отдыхали, вы нас благословили, церковь благословила нас на отдых. Интересно мое переживание, что обычно, когда я ездил раньше в отпуск, отпуск, ты лежишь, ешь, иногда жрешь просто, спишь, и духовная жизнь проседает. Нет время, ты отдыхаешь и от Бога, от всего, и не молишься, не читаешь слова, не бодрствуешь. Но в этот раз не было так. Было время и для молитвы, было время для того, чтобы читать Слово Божьего, и не было такого проседания, когда ты приехал, и тебе нужно, Господи, каяться, потом исповедоваться в грехах, нагрешился, насмотрелся чего-то там. Этого не было, слава Богу. Мы чувствовали Божье благословение, Божью защиту и Божье прикрытие. Потом мы были неделю, слава Господу, слава Богу. И у нас был нормальный отпуск с женой. Знаете, что такое нормальный отпуск? Нормальная жизнь семейная. Нет, не знаете, что такое? Все знаете. Мы первые 2 дня мы спали, на 2-й день мы поругались в пух и перья. Потом помирились, сильно помирились и еще больше любились. А, что? Не мы поругались. Ну ладно, я. Это настоящий. Но потом помирились, слава Богу, все. Наконец-то увидели друг друга, оказались в закрытом помещении вдвоем. Без всех. Поэтому отдых это от Господа. Спасибо огромное, что вы нас благословили. И сейчас мы будем слово, которое Господь дал, и по ходу мы помолимся за нескольких людей, но чуть позже, минут 10-15 я поделюсь словом. Слово, которое Бог дал мне, вы знаете, весь отпуск, удивительно, я читал и не мог остановиться. Первое послание Петра. Я читал его в разных переводах, в русском переводе, в синодальном переводе, в современном переводе, в английском переводе, и я не мог из него выбраться. И послание, письмо, апостолы, ученики Иисуса Христа писали письма. Письма, адресованные церквям. Я учился в библейской школе с одной грузинкой, ее звали Манана. Она такая молодая девушка, 20 лет, такие большие губы. Она из богатой семьи, где даже у собаки была прислуга. Собака ела такую хорошую еду, и были слуги для собаки ее. И она приехала с Дианой. Диана из старинной княжеской семьи. И вот они вдвоем приехали. Они уверовали за 3 месяца до начала библейской школы. И когда они уезжали, их провожала пол Тбилиси, потому что они известные люди, княжна и такая вот новая грузинка. Пол Тбилиси провожал их, короче, думали, что девчонки в монастырь поехали. Обмывали, оплакивали, дали им в дорогу 21 бутылку коньяка. Сказали, если будет тяжело, это был 92-й год в Вильнюсе, продадите, проживете. И вот эта Манана, они такие смешные, у них столько юмора. Он говорит, Алексей, скажи мне, ведь послание в Новом Завете, это же письма. Я говорю, ну да, а чужие письма читать нехорошо. Манана, можно их читать. Итак, послание или письмо Петра. Суть этого послания о делании добра, о том, что нам важно делать добро. Мы про последние несколько проповедей были о том, что Христос, придя на эту землю, Он пришел как слуга, как страдающий раб Господень, чтобы пострадать за наши грехи, умереть за наши грехи. Но Христос пришел и проповедовал Царство Божие. Он говорил, что покайтесь. Царство Божие приблизилось, покайтесь и веруйте в Евангелие. Через покаяние в грехах и веру в жертву Иисуса Христа мы входим в Царство Божие. И мы становимся гражданами небесного Царства Божия. Царство Божие встречается, выражение Царства Божия и Царство Небесное встречается много раз в Новом Завете, в Евангелиях. И, собственно, это было основной темой, что Иисус проповедовал. Он говорил, что Царство Божие приблизилось. И мы через веру в Иисуса Христа, через покаяние можем войти в это Царство. Мы можем выйти из Царства тьмы, из Царства греха, из Царства дьявола, где мы скованы, где мы узники греха, где мы порабощены грехом, где мы осквернены грехом, где у нас пустая бессмысленная жизнь, где мы панически боимся смерти, и мы связаны страхом смерти. И из этого царства мы можем выйти, вышагнуть, поверив в благую весть, поверив в Евангелие, что Христос умер за наши грехи. Есть жизнь другая, есть жизнь со Христом. Мы были созданы для общения с Богом. И пока Блэс Паскаль говорил так, пока внутри каждого человека есть пустота, есть вакуум, у Паскаля было больше трудов по теологии, по богословию, чем по физике и математике. И Паскаль говорил так, внутри каждого человека Бог создал как будто бы вакуум, который нельзя заполнить ничем. Ни хорошей работой, ни деньгами, ни благовоспитанными детьми. Пустота. Этот вакуум, он для Бога. Это место может быть заполнено только Богом. Все остальное, что бы у тебя ни было, хорошая жизнь. И некоторые пытаются плохими вещами, водкой, наркотиками еще заполнить это, но тоже не заполняется. И через веру в Господа Иисуса Христа мы приходим к Богу, мы входим в Его Царство, и Бог приходит в наше сердце, и приходит полнота, приходит ощущение умиротворения, покоя, сладости, такой какого-то благодатного света, успокоения. Мы входим в Божье Царствие, мы примиряемся с Богом. Из царства тьмы в Царство Божье. И когда мы вошли в Царство Божье через веру в Господа Иисуса Христа, только кровь Христа, что мешает нам от вхождения в Его Царствие? Наши грехи. Грехи, грех порабощает человека. Конечно же, один стакан водки не сделает тебя алкоголиком. Но если пить снова, снова и снова, это перерастет в зависимость. И если одна затяжка сигареты, это уже не сделает тебя зависящим от никотина. Но если ты куришь снова и снова, ты становишься рабом этой привычки. И как Марк Твен говорил, курить, бросить легко. Я каждый день бросаю. Человек порабощается грехом. Грех оскверняет нас. Грех дает нам чувство вины и страх смерти, потому что грех, по сути дела, это что такое грех? Это беззаконие. Беззаконие – это преступление Божьего закона, Божьей заповеди. Когда мы грешим с вами, мы приступаем к Божью заповедь. Бог сказал, не кради. А когда я краду, я говорю, Бог, плевать мне хотел на твой закон, на твои заповеди. Я делаю то, что я хочу, то, что я считаю нужным. Тьфу на тебя. Вот что такое грех. И грех, и когда человек, если бы люди понимали, что своим грехом они плюют в Бога, они бы, может быть, меньше грешили. Но из-за этого у человека есть подспудное внутри страшное ожидание смерти. Что ждет его после смерти? А после смерти он должен предстать перед тем, в кого он плевал, чьи заповеди он нарушал. Вера в Господа Иисуса Христа. Что сделал Христос? Христос на кресте умер за твои и за мои грехи, за мои плевки, за мои нарушения его заповедей. Он умер, чтобы мы имели мир с Богом. И после смерти, представшись с Ним, мы могли быть непостыжены. Мы не будем осуждены за наши грехи. Мы будем иметь жизнь вечную. Мы войдем в вечность с Ним. Для этого Христос умер. Но Царство Божие, оно не только в нашу жизнь придет, когда лежит на похоронах, мы говорим, Царство ему небесное, человек умер, да, Царство ему небесное. Царство небесное Христос принес в нашу жизнь сейчас. В Евангелии Матфея Христос говорит, Царство Божие внутри вас есть. Что такое Царство Божие? Царство Божие в твоей жизни – это правление и владычество Господа Иисуса Христа в твоей жизни. Это означает, что в твоей жизни есть царь, есть господин, есть хозяин, есть добрый пастырь. И он правит. Он правит. И что он дает? Его правление, Римлянам 14:17, сказано, что Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Правление Христа приносит в твою жизнь то, что ты начинаешь жить правильно, праведно, не осуждая себя, не мучая себя, что я дурак делаю, зачем хотел как лучше, получилось как всегда. Правление Христа, Христос одаривает своих подданных миром, и Христос одаривает нас радостью. И послушайте, проповеди, которые были последний раз, Бог акцент делал на то, что нам не нужно ждать, когда мы придем на небо, умрем и скажут «Царство ему небесное». Бог хочет, молитва «Отче наш» говорит о том, чтобы мы молились, чтобы его царствие пришло на землю. На небесах оно уже есть. На небесах не нужно Царство Божие, оно уже там установлено. В Евангелии от Матфея 5 главе. Давайте откроем, вы мне не верите. Аллилуйя. Отче наш, некоторые читают, как это, знаете, Матфея, простите, Евангелие Матфея 6 глава, как некий заговор. Мы можем, Альф, включить, да, Евангелие от Матфея 6 главу, 9 стих. Иисус говорит здесь, вот это, этой молитве наш сам Господь Иисус Христос научил. Отче наш, молитесь же так, Он сказал. Есть? Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Он говорит, и на земле, как на небе. Он хочет, 10 стих, пожалуйста. Он хочет, Он повелевает нам, чтобы мы молились и просили, чтобы Его Царствие пришло, чтобы Его воля, которая на небе, исполнилась и на земле. Вы понимаете? Мы с вами люди, мы с вами Его Божьи агенты, мы с вами Божьи представители, которые призваны стянуть, привнести, стянуть может быть такое, ну как, ну стяжать, вот библейское слово стяжать, привнести Царство Божие на землю, правление Христа сюда на землю. И это полностью, вы знаете, простите, братья, те и сестры, кто наркотой увлекались. Вы знаете, ну особенно это касается, за всех касается, послушайте, ладно, простите, но особенно одной группы людей. Мы не хотим брать ответственность за свою жизнь. Мы не хотим брать ответственность. У меня растет дочь, замечательная дочь, красивая, как папа, и ленивая тоже вся в отца. Она говорит, ой, сейчас она поступает на 4-й курс. Была ленивая во имя Иисуса, у меня дочь работящая, аллилуйя, мудрая, аллилуйя, работящая, аллилуйя, красавица работящая, аллилуйя. Мы на неделю уезжали, все на ней было. Трое ее младших и бабушка, которая лежачая, вот она ухаживала. Я говорю, Лиль, как было? Он говорит, слава Богу, папа, вы вернулись. Я говорю, а еще какое самое большое переживание у тебя, откровение, которое ты получила, пока вот одна ухаживала за четырьмя вот этими, за всеми этими вот туда, твои родственниками, да. Он говорит, папа, ну, говорит, я поняла, что я могу быть хорошей мамой, и я могу справляться с многими детьми. Я посмотрел на свою дочь нормально. Как только у нее появится ребенок, как только появится семья, как только у нее появится ответственность, она тут же повзрослеет. Друзья мои, на нас лежит ответственность, на тебе и на мне, привнести Царство Небесное на землю. Вообще, один человек сказал аминь, остальные, чего я сегодня пришел в церковь, зачем? Вот не пришел бы и не знал бы вообще. И незнание закона не освобождает от ответственности. На нас с вами лежит ответственность привнести Небесное Царство на землю. Аллилуйя. Чтобы мы были представителями этого Небесного Царствия, и как представители Его Царствия, мы граждане Небесного Царствия. У нас двойное гражданство, российское, у кого-то, не знаю, у кого еще там какое есть, российское, и небесное гражданство. И мы с вами должны здесь жить как граждане неба, отражая, быть Его представителями, быть Его агентами 007, быть Его представителями здесь на земле. И что же Бог ожидает от нас, как от граждан Своего Царствия? Прежде всего, давайте посмотрим, ну, немножко истории. Аллилуйя, у нас будет показывать, нет? Давай, Аля, ты листай. Смотрите, Христос творил добро. Сразу скажу, моя проповедь сегодня о том, что мы, как граждане Небесного Царствия, у нас есть работа, которую нужно сделать. Эта работа называется «делать добро». Мы с вами свободны от греха, Христос освободил нас от греха, мы имеем свободу во Христе, но свободу не для того, чтобы зло делать, а свободу делать добро. Вот, ну, как вам сказать, у тебя сейчас свободны руки. Христос умер за твои грехи, Он дал тебе свою праведность, Он сделал тебя ребенком Божьим, Он возродил тебя. Твои руки сейчас свободны не заниматься как своей самоправедностью пытаться что-то сделать. Как помните, Адам, когда согрешил, он увидел, что наг. Что первое он сделал? Он взял смоковные листья и сшил себе опоясание. Эти опоясания должны были прикрыть его наготу. Смоковные листья на жаре сворачиваются через 3 часа. Раз, свернулись, опять наг, опять нужно шить. Это попытка, знаете, компенсировать. Мы делаем добрые дела и злые дела. Злые дела делаем, надо компенсировать добрыми. Нужно, чем больше злых, тем больше добрых. Кто-то сказал так, я, говорит, Богу столько задолжал, говорит, добрых дел, что уже и плюнул на это, говорит. Так вот, Христос за твои грехи, за твои долги умер. И твои руки сейчас свободны, тебе не нужно шить постоянно опоясание. Ну, образно говоря, скажем, у тебя есть брюки, а они большие, и они постоянно у тебя спадают. Спадают. И тебе нужно, вот, жизнь без Христа, и тебе нужно постоянно свои брюки, штаны поддерживать, чтобы твою наготу не увидели. Или смоковницы, ну, листья смоковные поддерживать. Христос умер за твои грехи, чтобы дать тебе, одеть тебя в свои одежды праведности, скрыть твою наготу, чтобы ты не шил себе эти опоясания постоянно и не прятал свою наготу. О, ладно, футболисты, хорошо, футбольная тема. Володя Крючков, хорошо. Вот чтобы ты вот так вот, жизнь во Христе, это означает, что тебе нужно стоять все время вот так. Простите, хорошо. Ладно, не прошла шутка, это хорошо. Твои руки, иными словами, свободны, чтобы не закрывать свою ноготу, для того, чтобы делать добро. Смотрите, Христос был помазан Духом Святым благотворить, то есть делать добро. А, листай, аллилуйя. Деяния апостолов, 10 глава, 38 стих. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя». Смотрите, Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. Бог сейчас церковь помазал Духом Святым и силою. И что делал Иисус? Он ходил благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Слово «благотворя» – это синодальный перевод, такой красивый, благозвучный. Современный перевод звучит так. «Как Бог помазал Святым Духом и силой Иисуса из Назарета, и Он ходил, совершая добрые дела». Помазание, присутствие Бога в нашей жизни проявится тем, что мы будем делать добрые дела. Почему? Потому что наши руки свободны. Тебе не нужно стоять в позе, вот когда пенальти бьют, и ты закрываешь то, что у тебя, ну, мужчин. Он ходил, совершая добрые дела, исцеляя всех, кто был во власти дьявола, потому что с ним был Бог. Дальше. Аллилуйя. Христос творил добро. Машина, давай работай. Аллилуйя. Иисус отвечал, когда фарисеи хотели побить его камнями, Иисус отвечал им, много добрых дел показал я вам от Отца моего. Вы знаете, вот то же самое, что касается Христа, касается и нас. Ефесянам 2:10 говорит, что ибо мы во Христе, его творение, созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы во Христе Иисусе созданы сейчас, чтобы быть людьми, которые творят добрые дела. Иисус говорит, я много добрых дел показал вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями. Христос умер за нас, чтобы мы могли иметь полноту жизни. Чтобы нам не нужно было быть занятыми собою, постоянно копаясь, пытаясь себя оправдать, что-то сделать, какие-то религиозные действия, поступки. Что такое самоправедность? Самоправедность – это попытка самому быть хорошим. Через добрые дела, через, не знаю, там, через разные добрые дела, через молитвы, через милостыни. Ты можешь ходить в церковь и быть самоправедным. Что значит быть самоправедным? Ты пытаешься заслужить у Бога одобрение. Я был в самоправедности первые годы моей христианской жизни. У меня было чувство, что я праведен, я Богу нравлюсь, я правильно поступаю, лишь когда я читаю Библию и молюсь. Библию читаю, чувствую, Господь с неба такой, ой, молодец, Леша, молодец. Я такой, о, Господь, я прочитал 5 глав, давай благословляй меня. Библию закрыл, чувствую, Господь брови нахмурил. Ты что это Библию закрыл? А, Господи, сейчас я читаю опять. Аллилуйя. Потом раз, но Библию все время читать же нельзя, а буду молиться. О, Рома, молюсь, Господи, помилуй меня. Чувствую, Господь такой, ой, красавец. Перестал молиться, он опять брови сдвинул. Ты почему перестал молиться? Вы знаете, и я был занят чтением Библии и молитвой несколько месяцев. Мне некогда было бриться, у меня была такая борода выросла. У меня под кроватью был слой пыли вот такой, можно было валенки катать, и слой этой, там уже всего, что там накопилось. Это самоправедность. Ты пытаешься своим поведением, своими делами заслужить у Бога какое-то очко, какое-то благорасположение. Это мерзко, это пахнет плохо пред Богом. Христос умер за твои грехи, Он оправдал тебя, Он сделал тебя ребенком Божьим. Ты уже принят, ты уже любим, ты не можешь сделать ничего, чтобы Бог любил тебя больше. Ты принят Богом, ты Его дитя, ты рожден свыше. Вот что Христос сделал для нас. Через смерть Христа мы избавлены от суетной, бессмысленной жизни. У нас есть смысл жизни. Смысл жизни – это знать Бога лично, наслаждаться им и прославлять Его. Смысл нашей жизни – это прославлять Бога и наслаждаться им вечно, иметь общение с Ним. Бог безграничен, Он великий, и познавать Его будем. И Библия говорит, чтобы мы познавали Его, ходили с Ним. Когда Бог приходил в Эдемский сад, написано, Он ходил с Адамом в прохладе дня. Он общался с Адамом. Бог дал Адаму землю и сказал эту землю возделывать и охранять. Бог дал Адаму работу. Бог хочет, чтобы мы работали, возделывали эту землю, распространяли Его царствие, но делали это вместе с Ним, рука об руку, общаясь с Ним. И Христос вернул нас к Богу. Мы избавлены от бессмысленной жизни. Мы возрождены от нетленного Слова Божьего. Мы люди, возрожденные свыше. Первое месяце моей христианской жизни, я помню, когда я что-то делал не так, до покаяния любил приврать. Я врал красиво, много. Мне даже друзья говорили: Леха, соври что-нибудь. Так врешь вообще, невероятно. И вся эта привычка врать, она отпала удивительным образом. Удивительно. Мы возрождены. Мой первый пастор, он рассказывал, как, когда он покаялся, уверовал, а он работал на бензозаправке, баки заправлял и продавал порножурналы. Он из Норвегии, порнографию продавал. У него здесь была серьга, и волосы были покрашены в 4 цвета. Один такой, другой, ну, 4 цвета. И к нему какой-то, да, дядечка приходил из церкви и говорил ему о Христе несколько месяцев, 3 месяца. А он его посылал на 3 норвежские буквы. У них тоже есть. И через 3 месяца он все-таки пришел в церковь, помолился молитвой покаяния и говорит: я родился свыше. Я возродился свыше. Я внутри ощутил новую какую-то свободу, мир, свет, тишину. Я думал, вот это да. И говорит, ну, он и наркотиками баловался, совсем, говорит, это, говорит, такого, говорит, ощущения умиротворения, говорит, у меня не было ничего. Говорит, ну, и говорит, мне так хорошо, говорит, я пришел в церковь, мне в церковь захотелось ходить, Библию захотелось читать. Это что такое? Это рождение свыше, это Дух Святой поселяется в тебя, соединяется с твоим мертвым духом, оживляет его и живет в тебе. И у тебя теперь Дух Святой внутри тебя дает тебе новое желание, новые мечты. Если раньше ты выключал телевизор, когда там о Христе говорили, сейчас ты звук прибавляешь. И, ну, мой пастор говорил, я несколько дней колебался, думал, а теперь пить пиво грех или не грех? Пивка грех или не грех? И говорит, я любил баночное пиво. Я помолился перед этим, говорит, Господи, дай мне знак, пить пиво грех или не грех? Взял любимое баночное пиво, сделал так вот, пшик. И говорит, дай мне знак, грех или не грех? Я, говорит, сделал 2 глотка, и, говорит, меня пронесло. Говорит, меня полоскало 2 дня с 2 концов, говорит, и занос на букву П, и отсюда, короче, я понял, достаточно. Мы рождены свыше, наш дух рожден свыше, внутри тебя обитает Дух Святой. Наши тела стали храмом Святого Духа. Зачем его поливать пивом? Зачем его водочкой поливать? У нас есть Дух Святой, мы можем молиться, общаться с Ним. И когда Бог наполняет нас, когда Господь наполняет нас своим Духом Святым, нам не нужно уже пить, нам не нужно выпивать. Итак, мы вырождены. И вот что Христос сделал для нас. Он сделал нас своим избранным родом. Мы избраны им. Это в послании Петра. Мы стали царственным священством. Мы стали народом Божьим. Вот, аллилуйя. Вот кем мы стали, представляете, аллилуйя. Кем Бог нас сделал. Тогда вернемся, аллилуйя. Это Он даровал нам. Он сделал нас этим. Тебе не нужно стоять в позе пенальти всю свою жизнь, защищая себя, пряча свою наготу. Все, Он одел тебя. Он прикрыл твою наготу. Он умер за тебя. Очистил тебя от своих грехов и дал тебе свою одежду праведности, сделал тебя своим сыном, своим ребенком, чтобы ты был свободен, чтобы твои руки были свободны, не держать штаны, аллилуйя, он дал тебе ремень, аллилуйя, чтобы твои руки могли делать добро. Тогда каков же наш ответ? Наш ответ на любовь Христа может быть один – добродетельная жизнь, добрые дела. Об этом пишет 1 Петра, 2 глава. Петр пишет, чтобы мы провождали добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев. В 1 веке христиан злословили, как злодеев. И сейчас нас тоже злословят. Евангельские христиане, они там такие, они сектанты, они сякие, там, они устраивают вечери любви, свет гасят, и оргии устраивают. Какой бред вообще? Ну как тут свет погасить? Какие оргии? Мы за чистоту, аллилуйя. Мы проповедуем о том, что Бог дал тебе, если ты женат, то твоя жена на всю жизнь, аллилуйя. Люби, как кто-то сказал, ладно, короче, одна жена на всю жизнь, аллилуйя. И это замечательно, аллилуйя. Это замечательно, аллилуйя. Аминь, аллилуйя. Дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши. Увидят добрые, не веру ваши, не молитвы, увидят ваши добрые дела. Прославили Бога в день посещения. Послушайте, мы как граждане небесного царствия, наша работа сейчас, наша занятость полного времени, это добрые дела. Поскольку наши руки свободны, нам не нужно придерживать, шить себе постоянно смоковные листья. Ибо такова есть воля Божья. Какая воля Божья? Чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Затыкали рты тем, которые поднимают рот на церковь и говорят, а, церковь, они только там денег хотят, они там то-то, то-то, там, о-о-о-о-о, а сами водочку клю-клю-клю-клю-клю. Попивают. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Аллилуйя. Ибо вы к тому призваны. К чему мы призваны? Чтобы делать добро и страдая, терпеть. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Мы слушали на конференции, сейчас была конференция в Упсале, пастора церкви Эдди Лео. Он из Индонезии. Индонезия – мусульманская страна. Одну из его церквей, мусульмане, много мусульман, одну из его церквей сожгли, мусульмане пришли, сожгли деревню христианскую, где жили христиане, убили несколько человек христиан и сожгли церковь. Это реальная история. И вы, те, которые разбежались, христиане, выжили, они потом собрались, нужно восстанавливать церковь, и они собрали пожертвования, чтобы восстановить церковь. Собрали 8 тысяч долларов. И когда они молились, Господь, мы почувствовали, говорит, что нам нужно поступить, как Христос сказал поступить. Христос сказал, благотворите ненавидящим вас. Мы собрали эти деньги и пошли в соседнюю мусульманскую деревню, пришли к главе этой деревни, он мусульманин, и сказали, мы хотим благословить вас, подарить вам эти деньги. Мы собрали их на церковь, но мы почувствовали, что эти деньги нужно отдать вам. Вы можете построить себе мечеть или что вы хотите. Те расплакались, это были люди, которые, а христиане это были те, которые, родственники, которых были убиты этими соседями. Вы понимаете, какую силу Бог нам дал? Какого рода добро делать? И эти соседние деревни, эти главы, старейшины, они расплакались, говорят, что, почему вы это делаете? Они говорят, потому что Иисус любит нас. Иисус простил наши грехи, Иисус любит вас, Иисус Христос вас любит. И они расплакались, сказали, что мы можем сделать? И клич по деревне, пошли в лес, нарубили бревен и на церковь и принесли в соседнюю деревню полностью, чтобы не был материал, построить здание церкви. Правительство Индонезии, когда узнало, что сделали христиане, что они пошли с дубинами, с колями сжечь мусульман, выделило 8 тысяч долларов на строительство церкви. Вот какую силу Бог нам дал. Вот гражданство Небесного Царствия позволяет нам какие вещи делать. Христианство – это не для хлюпиков, не для слабаков. Христианство требует от тебя, не то, что требует от тебя, оно дает тебе возможность жить в любви, творить добро. Жить не для себя, не держать свои штаны всю жизнь. И закон сеяния и жатвы. 1 Петра 3:9. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Я прочитал, это синодальный перевод. Вот это перевод Message Bible с английской Библии, Message Bible. Никакой мести. Никакого остроязычного сарказма. Вы когда-нибудь кого-нибудь подкалывали? О, еще как! Мужа, жену, она ли еще. Вместо этого благословляйте. Это ваша работа благословлять. Вы будете благословением и получите благословение. Как вам этот перевод? Никакой мести, никакого остроязычного сарказма. Вместо этого благословляйте. Это ваша работа благословлять. Вы будете благословением и получите благословение. Следующий стих. В русской Библии сказано. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Современный перевод говорит. Ибо кто хочет насладиться жизнью и увидеть дни, наполненные добром, вот что нужно для этого делать. Не говори ничего злого или приносящего боль. Обуздайте свой язык. Ваша работа благословлять, говорить доброе, благословлять. Уклоняйся от зла и делай добро, синодальный перевод говорит. Ищи мира и стремись к нему. Вот что говорит современный перевод. Уклоняйся от зла, уклоняться, буквально слово уклоняться, там такое слово используется, как отбривай зло. Знаете, когда парень клеится к девушке, она просто отшила его, отбрила, иди отсюда, что тебе надо тут такое. Отбривай зло. И возделывай, культивируй добро. Стремись к миру всем, что у тебя есть. Уклоняйся от зла и возделывай, культивируй. Слово «возделывай», культивируй, как в саду, в грядочке ты выращиваешь. Вот так культивируй добро. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Современный перевод. Бог смотрит на такую жизнь с одобрением. Слушая И охотно отвечая на то, о чем его просят. На какую жизнь? Когда мы благословляем, а не проклинаем. Когда мы уклоняемся от зла и культивируем, возделываем добро. Он охотно отвечает на то, о чем его просят. Но он поворачивается спиной к тем, кто делает зло. Аллилуйя. Кому делать добро? Всем. Библия говорит, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. И ненавидящим нас. Матфея 5:44 я уже сказал. Благотворите ненавидящим вас. Добро, которое ты делаешь сейчас, обязательно вернется к тебе в будущем. Знаете, в отпуске, когда это все это я читал, не знаю, каким-то образом я отдыхал, купался, нырял, с женой общался, мирился, аллилуйя, снова общался. Но в какой-то момент я лежу на пляже, когда мне дошло, что мое дело, послушайте, я видел такую картину, мое дело вот сейчас, любое добро, которое я делаю сейчас, вот лежа на пляже, что я сейчас делаю для людей вокруг меня, это будет ловушкой, в которую я спустя время попаду. Но это будет ловушка добра. Вы понимаете? Обязательно добро, которое я сейчас делаю, оно вернется ко мне. Ну, ловушкой. Вы понимаете, что такое ловушка? То есть, ну, и когда я сейчас делаю что-то доброе, я когда-то понял, мы лежим с женой. Но тут же Господь предоставил возможность сделать что-то доброе для окружающих людей. Мы лежим в зале шезлонги, перед нами еще шезлонги, море. Без детей лежим. И вдруг приходят две семьи. Такой папа, такая мама. И маленькие, пискливые, орущие. Такие. От которых мы убежали из дома. И они прямо перед нами. И мама кричит, не выноси мне мозг ребенку. И ты не знаешь уже. Я говорю, Миша узнал. И они прямо перед нами, вот в 2 метрах. Я думаю, я говорю, Ира, давай переберемся. Они пошли, наконец, они через час надули все матрасы, намазались, короче, все это с криком, с гиканьем просто. Я лежу, Господи, за что? И потом они пошли, один мужчина взял ребенка на руку, пошел, там такой спуск, и там резко обрыв, и он оборвался с ребенком, упал туда. И мне не было злорадства, правда, скажу вам, никакого. Но когда они вернулись, Я колеблюсь сказать им и сказать, что в 20 метрах правее сделан спуск песочный, и где нет обрыва, можно спокойно пройти. И я колеблюсь и говорю, слушайте, ребят, вот на самом деле вот, аккуратный заход вот для детей мягкий, вот 20 метров правее, вот там пользуйтесь. И когда я это сказал, почувствовал, молодец, Леша, аллилуйя, красавец, аллилуйя. И я знаю, что сейчас то, что я посоветовал вот этим людям, это вернется мне. Потом дальше лежу, думаю, интересно, так как-то мне так хорошо стало загораться, уже как-то фильтр как на уши уходил, и дети стали спокойные просто, и мамы перестали орать, я уже их не замечаю. Турецкая семья, мы в восторге вообще от турков, какие они, мы жили в таком рабоче-крестьянском отеле, где турки, там, где все-таки простой народ, и одна турецкая семья, парочка, парень с девушкой легли, и не могут воткнуть. Он воткнул этот зонтик, ветер подул, он упал, воткнул, упал, ну, третий раз воткнул, упал. Девушка такая, он так. Я подхожу, говорю, слушай, давай помогу. Снял зонт. Ну, конечно, сделал это очень мягко, чтобы не опозорить его. Ты тут турок, ты вот не понимаешь, как тут. Мне очень мягко. Говорю, давай помогу. Познакомились с ним. Воткнул тот зонтик, одел. Все, говорю, вот, пользуйтесь, наслаждайтесь. Вы знаете, вот мы призваны, послушайте, вот это наша работа, делать добро. И то добро, которое ты сейчас делаешь, оно вернется к тебе. Оно вернется, это закон, это духовный закон. Закон сеяния и жатвы. Вот выйди, не веришь в этот закон, выйди кому-то, дай по морде, тут же получишь сразу же. Так, но этого не надо делать. Но мы сеем семена, но вот любое семена, которое мы сеем, мы пожнем эти семена. Добро, которое мы делаем, оно обязательно нам вернется. Об этом Библия говорит. Сей добро, ты пожнешь добро. Экклезиаст, 11 глава, мы заканчиваем уже, будем сейчас молиться. Аллилуйя, послушайте, но для меня это было откровением, что каждое доброе дело, которое я в течение дня делаю, это как ловушка, в которую я попаду. Библия говорит, кто роет яму, тот в нее и упадет. Кто делает доброе дело, к тому доброе дело придет. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять его найдешь. Никто не спит. Аллилуйя. Смотрите, как это звучит в современном периоде. Будь щедрым, инвестируй в дела благотворительности. Благотворительность приносит высокий доход. Интересно, да? Совсем по-другому. А второй стих меня всегда удручал, не понимал. Давай часть 7 и даже 8, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Часть 7. Это кому? часть семи, седьмую часть, или что тут, о чем идет речь, или восьми. Слушайте, вот современный перевод. Не нагромождай себе кучи добра, распределяй, разноси его вокруг. Будь благословением для других, эта ночь может быть твоей последней. Раздавай добро, которое у тебя есть, семи, восьми людям. Раздавай его, разноси, эта ночь может быть последней. Потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Аллилуйя! Ты создан во Христе Иисусе на добрые дела. Послушайте, мое послание сегодня, что вместе, как церковь, ну, во-первых, да, ты сеешь. Любое доброе дело, которое ты делаешь один, ты пожнешь его. Но мы, как церковь, можем добрых дел сделать гораздо больше. Размер, масштаб добра, которое мы вместе, объединившись, сделаем, он намного больше. Первое, одно из первых добрых дел, о которых мы хотим помолиться, это то, что мы... я хочу, чтобы домашняя группа из Щелково 7 вышла вперед. Мы за вас будем молиться. Можно как-то раздвинуть. Домашки из Щелково 7, выходите все. Руслан, Эдуард, кафедру. Масленица, аллилуйя. Щелково 7, домашняя группа, выходите. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Молодцы, молодцы, братья, справились, аллилуйя. У нас порой в домашних группах, пока они выходят, встают здесь. Что такое домашняя группа? Домашняя группа – это доброе дело, которое мы, объединившись, можем сделать вместе. Что такое домашняя группа? Это общение. Нас в церкви где-то около 200 человек с детьми, со всеми. И в большом количестве людей, в большом собрании, когда кому-то стало плохо, и кто-то перестал ходить в церковь, потерялся, в грех запутался, согрешил, напился, нажрался, кому-то морду набил, попал в отрезвитель или куда-то. Ну, такого не бывает христианами. Ну, в принципе, христиане все могут. Наши христиане все могут. Наташа начала играть, и Ира пошла играть. Да. Когда человек впал в грех, Библия говорит, и если кто этого человека найдет и привлечет его, позовет с этого грешного пути, тот спасет душу от смерти грешника и покроет множество своих грехов. Знаете, домашняя группа – это семья, где мы можем делать добро друг другу. Если кто-то потерялся, то отряд, нет такого, что отряд не заметил потери бойца. Мы придем к этому человеку, мы поможем, мы поддержим. Домашняя группа – это место, где мы вместе делаем добро. Когда мы узнаем, у кого-то родился ребенок, мы скинулись деньгами, поддержали. Аминь. Если у кого-то похороны, люди тоже умирают. Мы тоже рядом, мы поддержим. Есть какая-то нужда, молитва, поддержка, общение. Домашней группой мы можем вместе сохранять нашу общую христианскую веру. Домашняя группа – это то место, где мы учимся делать добро друг другу. Всем, а наипаче своим по вере. Эта группа, вот интересно, сколько, Женя, по списку? Алексей? Больше 30. Хотя бы раз приходили. Вот. А где остальные? Вот. А где остальные? Где остальные? Аллилуйя ходит. А постоянно ходит? 8 человек ходит. А так, живет около 30 человек в Щелково 7. Когда они все собираются со всеми детьми, я был на такой домашней группе, там, знаете, что такое, когда 20-30 человек с маленькими детьми, потом хозяева, когда гости уходят, хозяева квартиры, они делают так, слава тебе, Господи, и заикаются долгое время, потому что дети все разнесли. Пришло время для того, чтобы эта группа, она не разделилась, а объединилась в две группы. Алексей с Юлей, они вели группу «Щелково 7», и сейчас Евгений с Нурией, они возьмут часть людей и будут пасти, будут заботиться об этих людях. Это тоже доброе дело, заботиться о ком-то, собирать людей. Мы с вами люди, мы как овцы, которые постоянно разбредаются. Нас овец нужно собирать вместе. Когда мы вместе собираемся во имя Христа, мы переживаем встречу с воскресшим Господом. И это очень доброе дело. Церковь ранняя собиралась в церкви, в храме, и по домам, аллилуйя. Поэтому давайте мы благословим начало второй домашней группы, благословим Евгению, Нурию, аллилуйя, благословим Алексея и Юлию, аллилуйя, они растут, аллилуйя, слава Богу, домашка растет, аллилуйя, еще дети будут, аллилуйя. Давайте мы встанем, прострем руки и помолимся за них, аллилуйя. Боже, Отец Небесный, мы благодарим Тебя, мы славим Твое Святое Имя. Спасибо, Господи, за Твою благодать, спасибо за то, что Ты даешь, Господь, за то, что, Боже, домашние группы растут. Господь, при хорошем попечении стада умножаются, Господь. И ты хочешь, чтобы множество людей, Господь, они веровали в Тебя и оставались с Тобой, возрастали в Тебе. Господь, мы благословляем общение домашних групп «Щелково 7» в Богородском районе, в Финском, Господи, во имя Иисуса. Боже, мы просим Тебя, пусть Твоя благодать прибудет на этих теперь двух домашних группах. Господь, мы как церковь отделяем, Господи, Евгения, аллилуйя, Нурию на это служение. Мы помазываем их, елеем во имя Господа Иисуса Христа. Боже, мы предаем их в руки Твоей благодати. Аллилуйя, в руки Твоей благодати, аллилуйя, чтобы Твоя благодать сопутствовала им во всем, что они будут делать во имя Иисуса. Боже, пусть Твоя защита, охрана будет над их семьей, пусть Твое благословение будет в их взаимоотношениях, Господь, и пусть их семья станет центром притяжения для множества людей, для множества семей, аллилуйя, во имя Иисуса, и множество людей получат заботу, внимание, опеку, пасторскую заботу, аллилуйя, мы благословляем. Господь, благодарим Тебя также, Господи, за Алексея, аллилуйя, за Юлию, помазываем их и леем во имя Господне, Боже, продолжать трудиться, аллилуйя, Боже, аллилуйя, в Царстве Твоем. Мы благословляем их во имя Иисуса. Боже, благослови всех, кто будет поддерживать их во имя Иисуса. Пусть Твоя благодать прибудет, Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, спасибо Тебе, аллилуйя. Слава Господу. И весь народ да скажет аминь, слава. Давайте воздадим славу Господу. Дорогие, любим вас, благословляем, придем к вам в гости, аллилуйя, на домашнюю группу. А сейчас, аллилуйя, в добрый путь, аллилуйя, будьте благословенны, аллилуйя. Будьте благословенны. И присядьте еще на несколько минут. Другое доброе дело, которое мы можем делать вместе, делая добро, Библия говорит, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Знаете, вместе мы можем хранить общую нашу христианскую веру. Вместе можем поддерживать друг друга. Домашняя группа – это как костер, в котором горят разные поленья. Вытащи одно полено, оно погаснет. Другое доброе дело, которое можем делать, у нас есть служение «Килограмм ближнему». В церкви всегда есть нуждающиеся люди. Всегда, к сожалению. Ну, бывает такая ситуация, кто-то потерял работу, или не знаю, переехала новая семья, что-то случилось, потеря кормильца, и у людей вот период такой, нечего даже кушать. Мы, хотя большое собрание, мы не знаем, кто это. И ты сам думаешь, ну что такое, что я могу, у меня всего 50 рублей в кармане, 30 рублей, что они значат? Но если ты и я, мы принесем килограмм ближнему, мы принесем молоко сгущенное, волоконовский консервный комбинат. Если мы принесем молоко не сгущенное, долгоиграющее, что еще мы принесем? Мы принесем мясо кур, куры тоже хорошо, аллилуйя. Тут еще что-то есть у нас, аллилуйя. Макароны. Если каждый из нас помаленьку свое семя бросит сюда, что-то вот доброе принесет. Что у нас тут еще есть? Рис, слава Господу, аллилуйя. Аллилуйя. Кабачок! Чай Гринфилд, аллилуйя. Огурцы, аллилуйя. Что там еще? Кукуруза сладкая, аллилуйя. Да много чего там, лук, там еще горошек, там консервы разные, аллилуйя. И даже есть, вот она, говядина любимая братьями, аллилуйя. Тогда послушайте, мы вот так вот каждый потихонечку, делая доброе дело, мы 2-3 семьи в неделю, мы обеспечиваем продуктами, питанием на неделю. Это в основном люди из церкви, и даже и бывают люди не из церкви, которые просто нуждаются. Мы вместе делаем добро, аллилуйя. Вместе мы можем сделать гораздо больше, чем в одиночку. Аминь, аллилуйя. Третье, что в чем добром мы участвуем, все, Руслан, уноси, аллилуйя. Приносите каждый раз, когда идете в церковь, бросьте взгляд на полку, на еду, которую вы поели. Подумайте, может, кто-то сегодня голодный в церкви есть или в городе. И возьмите с собой что-нибудь. Третье доброе дело, которое мы делаем, Христос сказал заботиться о нищих, о бездомных, о больных, о нуждающихся. И у нас в церкви есть служение реабилитации и адаптации. Это служение для тех, кто оказался в нарко- или алкозависимости. И, ну как, мы все люди ищущие. То есть эти люди искали утешение, но не там. А вот сейчас Господь своей милости открылся, и они поняли, где нужно искать утешение. И церковь помогает этим людям. У нас несколько служителей в церкви, это бывшие алко-наркозависимые, которых Господь освободил, родившись свыше, помиловав их. И поэтому давайте мы помолимся за служителей. Нужен Саша Александр, который ходит там в фойе, иди сюда. Аллилуйя. Мурат и Ольга Гидзевы, они ведут. Выходи вперед, аллилуйя, ты попал, красавец. Аллилуйя. Выходите вперед, мы хотим помолиться за вас, церковью, потому что это служение тоже очень важно. Это часть делания добра, которое мы делаем вместе с церковью. Ну вот какому наркоману вы можете помочь вот один? У нас есть один брат церкви, который взял себе бывшего, ну, своего друга на квартиру и держал его в заперти, пока тот от наркотиков не освободится. Вот такое у нас служение тоже было, но это единицы. А так вместе с церковью объединившись, мы собрали деньги, мы сняли дом в Топорково, здесь 7 километров отсюда, в Щелковском районе. И в этот дом собрали людей, нарко-алкозависящих, поставили туда человека, который тоже это проходил, и он с ними молится, читал Библию, наставлял их слове. Мы ездили служители, мы поддерживаем этих людей, привозим в воскресенье на собрание. И таким образом у нас реп-центр существует 6 лет. И множество людей получили свободу. И эти люди занимаются, они вот на фронтовой линии. Это делаем мы. Это делают не они, не Саша, вот Мурат и Ольга. Это делаем мы с вами, церковь, вместе. У нас есть там коробочка на выходе, на служение реабилитационного центра. Они на самообеспечении. Церковь, не думайте, что, ну как, реп-центр, это мы как плодим просто людей, которые вот, ну, нахлебники, мы их кормим, они там только Библию читают, давай-давай, и кормят их там, давай-давай, еще не жадничай, как в том мультике, там муха такая отъевшаяся. Они работают, первые месяц, два-три, они не в состоянии работать, но потом те, которые уже освободились, они находят работы, подработки, они работают, оплачивают аренду, питание, и реп-центр на самообеспечении. Иногда, когда совсем тяжко, трудно там, за свет что-то там, долг какой-то там, зима холодная была, мы как церковь поддерживаем их, но они работают, они трудятся. Мурат и Ольга полностью на обычной работе работают, занимаются адаптацией. Саша сейчас в поиске работы, аллилуйя. И в поиске жены, да? Смеется. Аллилуйя, мы найдем, ты, если не знаешь как, мы поможем, аллилуйя. Но Александр, Вадим Даньшов, он уехал в Орехово-Зуево, он занимается реабилитацией там. Сейчас ответственность на Александре. И важно, да, Александр. И важно, чтобы Божья благодать была на них, чтобы мы вместе, мы своими молитвами покрываем, чтобы у них было единство, взаимодействие. И делая это вместе, мы можем помочь большему числу людей, можем сделать добра большему числу людей. Поэтому давайте также прострем руки, помолимся за них, хорошо, благословим их. Боже, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы просим Тебя, Господи, за Александра, аллилуйя, за Мурата, за Ольгу, Господи, аллилуйя, за наших братьев, за сестру, за всех, кто служит, Господь, аллилуйя, за лидеров, Господь, которых сейчас нет с нами, Господь, мы просим Тебя о Твоей благодати на этой работе, на том добром деле, которое мы как церковь делаем, Боже, для людей, которые оказались в такой жуткой ситуации, Господи, но Ты в своей любви, Ты прощаешь грехи, Ты освобождаешь, Ты очищаешь. И мы просим, Господи, прибудь Дух Святой. Боже, прибудь над ними. Боже, пусть Твоя благодать прибудет, Отец Небесный. Мы как церковь благословляем их. Господь, мы как церковь стоим рядом, мы поддерживаем их во имя Иисуса. Мы молимся за них, Господь. Аллилуйя, мы участвуем, аллилуйя, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе за множество людей, которые получат свободу во Христе, аллилуйя, через Христа от наркотиков и алкоголя. Благослови, Господь, их взаимодействовать друг с другом и принести плод, Господь, аллилуйя, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу. Слава Богу. Можете пройти на место. Садитесь, дорогие. Аллилуйя. Вот у нас сегодня, видите, как церковь вместе мы. Но мое послание, послушайте, еще раз подытожу, что добро, которое ты сегодня делаешь, любое доброе дело, это будет ловушкой, в которой ты окажешься завтра. Ты в этой ловушке будешь. Добро придет тебе. Оно поймает тебя. Оно придет тебе. Оно придет тебе. И вместе, как церковь, мы можем сделать намного больше добра. Аллилуйя. Давайте склоним голову и еще помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за Твою милость и благодать. За все, что мы можем делать вместе. За то, что каждое наше деяние, аллилуйя, мы созданы, Господь, аллилуйя. Мы призваны творить добро. Ты ходил, благотворяя, исцеляя всех обладаемых дьяволом. Иисус, Ты делал добрые дела. Дай нам, как граждане Твоего Царствия, продолжать делать добрые дела. Чтобы люди, видя наши добрые дела, могли заинтересоваться, могли обратиться, аллилуйя, могли возжелать войти также в Твое Царствие и признать, Господи, Тебя Богом и Спасителем своей жизни. И также последняя молитва. Если вы еще не принимали Иисуса Христа в свое сердце, то вы не рождены свыше. Вы знаете о Боге, но знать Бога мало. Бога нужно знать лично. Мы все знаем, что есть президент Путин, но есть те, кто знают его лично. То же самое. Знать Бога нужно лично, и мы можем знать его только через Иисуса Христа. Только, но отделяет нас от Бога наши грехи. И вот это принятие Богом, познание Его лично приходит только тогда, когда мы просим Господа Иисуса Христа простить наши грехи, войти в нашу жизнь, стать нашим царем, стать нашим Господом. И когда мы это делаем, Он приходит, Он прощает грехи, и мы становимся новым творением, мы рождаемся свыше. Поэтому, склонивши голову, давайте те из вас, кто никогда не молились этой молитвой, это молитва покаяния, это молитва, когда вы отдаете, посвящаете свою жизнь Иисусу Христу, и вы вышагиваете из царства тьмы, из царства греха, в царство Божье, в царство света, аллилуйя, в царство общения с Сыном Его, в царство, где вы, как гражданин Его, Его гражданин, вы будете творить добро, где ваши руки освободятся от того, чтобы прикрывать свою наготу, пытаться что-то исправить самому в своей жизни. Он, придя, исправит. Он даст вам рождение свыше. Он усыновит вас. И вы будете свободны делать добро. Но нужно покаяться, нужно принять Иисуса Христа Господом и Спасителем. Давайте, пожалуйста, мы все склоним головы. Если есть люди, которые хотели бы помолиться этой молитвой покаяния, пожалуйста, дайте мне знак рукой. Поднимите руку, и я с вами помолюсь. Мы вместе с вами помолимся. Есть такие люди? Хорошо. Да благословит вас Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Можем мы все вместе встать и помолимся этой молитвой покаяния. От всего сердца, там, где вы есть, стоите, от всего сердца молитесь сейчас Господу Иисусу Христу, я вас буду вести, но вы сделаете эту молитву своей. Скажите от всего сердца так, скажите: Господь Иисус Христос, я обращаюсь к Тебе, услышь меня, я грешник. Я нуждаюсь в Тебе. Я сам не могу избавиться от моих грехов. Я страдаю. Я мучаюсь. И это из-за моих грехов. Ты умер за меня. Ты пошел в ад за мои грехи. И Ты воскрес на третий день. И Ты есть тот, кто может простить грехи. Иисус Христос, Божий Сын, пожалуйста, прости мне все мои грехи. Я раскаиваюсь во всем, что я сделал неправильного. Прости меня, омой меня, очисти меня своей святою кровью, своим Духом Святым, освети меня и войди в мое сердце. Войди в мою жизнь Духом Твоим Святым. Прямо сейчас я приглашаю Тебя, Иисус Христос. Я исповедую Тебя моим Господом и моим Спасителем. Бог на небе, Отец Небесный, спасибо за то, что Ты принимаешь меня через Иисуса Христа. И делаешь своим ребенком, вводишь в свое царство. Я благодарю Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ да скажет. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Господу. Я поздравляю вас, те, кто сегодня приняли Христа. Вы увидите перемены в своей жизни, удивительные, разительные перемены. Мир, покой, свет, тишина. Они пришли в вашу жизнь. И они будут сохраняться Господом в общении церкви. Вам нужна церковь, наша евангельская, или найдите православный храм, православную общину, другую церковь, христианскую церковь, где у вас будут братья и сестры. Церковь вскармливает духовных младенцев, чтобы они могли вырастать в Господе, в познании Бога. Поэтому, если Господь повелит, и вы почувствуете, что это ваша духовная семья, наша церковь. Добро пожаловать, будем вам рады. Один из отцов церкви сказал так, его звали Киприан: кому церковь не мать, тому Бог не отец. Церковь – это наша мать, которая вскармливает нас Словом Божьим, молитвами, заботой. Аминь, аллилуйя. И, драгоценные, пожалуйста, присаживайтесь. Есть несколько объявлений. Позвольте вас попросить еще раз встать. Потому что начнем мы с того, за что молимся каждое утро. Здесь по утрам проходит молитва. С 8:30 до 9 каждый день те, кто желают, приезжают. Есть конвертик с благодарением, есть конвертик с нуждами, и ответы приходят. Напишите, если есть нужда, и вы теряетесь, молитесь, и вроде как нет ответа, подключите еще несколько сердец, подключите еще одну-другую сотню верующих, и чтобы каждый день ваша нужда была в этом конверте и возносилась Богу. Отец, мы благодарим Тебя за людей, которые написали сюда свои нужды. Папочка, Ты видишь каждого из нас. Ты видишь то, что мы проходим. Да, Ты допускаешь эти вещи, чтобы мы преобразовывались в подобие Сына Твоего. Боже, но Ты же сказал, молитесь. Молитесь, если имеете в чем нужду. Эти нужды записанные мы возносим сейчас к престолу Твоему. Мы ложим к ногам Твоим и благословляем. Благословляем Тебя, Отче. Благословляем, Боже, людей, которые написали, детей Твоих, сыновей и дочерей. Молим Тебя о милости, об исцелении для тех, кому нужно исцеление, о благодати для тех, кому нужна эта благодать. Во имя Иисуса Христа благослови. Пусть исполнится каждый голос, каждая просьба Твоего ребенка. Мы точно так же благодарим Тебя. Все те благодарения, Отец, которые здесь написаны, мы отдаем Тебе. Мы славим Тебя через эти свидетельства во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Господи всемогущий, помилуй, Боже, и спаси и сохрани тех, кто еще не знает Тебя, кто ходит своими путями. Даруй, Отец, им покаяние в жизнь и даруй им приобщиться к телу Твоему, к церкви Твоей. Я молю Тебя, благослови нас всех жить с Тобой и исполнять заповеди Твои, которые имеем в сердце своем. Мы молим Тебя за семьи наши. Мы благословляем родных и близких. Да исполнится Слово Твое. Спасешься Ты и спасется род Твой. Во имя Иисуса. Мы молим Тебя за работы, которые имеем, в которые мы занимаемся. Да будет это благословение, да будет работа, как работа для Тебя. Во имя Иисуса мы благословляем сегодня здесь все служения, которые даровал Ты телу Своему, невесте Своей, которые имеем в церкви. Каждое служение, каждого служителя, каждый, кто взял на себя ответственность, пусть будет сегодня благословен. Во имя Иисуса, Ты насадил нас здесь, на этой земле, в этом городе. Мы благословляем эту землю. Мы благословляем людей, живущих здесь. Мы провозглашаем, Господь, Твою победу. Это Твоя земля, это Твой город. Во имя Иисуса Христа. Пусть Евангелие течет и растекается от сердца к сердцу среди живущих на этой земле. Мы благодарим Тебя за Россию и благословляем. Благословляем, аллилуйя, от края и до края. Самую большую по территории страну мира. Мы благословляем людей, живущих в этой стране. Особенно молимся за президента. Молимся, Господи, за его семью, за его окружение, за его сердце, Господь. Пусть это будет Твое сердце. Сердце чистое сотвори внутри, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы также просим Тебя за мир. Мир, Господь, в котором так нуждаются наши братья на Украине. Мы благословляем землю Украины. Мы благословляем людей, живущих там. Мы благословляем власти, Господь. Аллилуйя! Пусть разум вернется. Пусть добро и радость вернется к людям. Утри слезы, Господь. Аллилуйя! С лица тех, кто скорбит во имя Иисуса. И изыми печаль, Господь, из сердец тех, кто огорчен. Пусть Твой мир и Твоя власть прибудет на земле Украины. Мы также желаем мира Иерусалиму. Как в Твоем слове сказано, желайте, просите мира Иерусалиму. Мир Тебе, Иерусалим, во имя Иисуса Христа. Аминь.